Глава 26. Брайан Олсен. Головидео тестовых испытаний рабочего образца оказалось на удивление интересным. Зомби уверенно отработал полевую полосу препятствий, выполнив довольно сложные тактические задачи и продемонстрировав потрясающую точность стрельбы. А на участке «Город» начал использовать способности к метаморфированию, причем настолько творчески, что у Брайана отвалилась челюсть. Уходя от преследования, зомби умудрялся менять внешность и смешиваться с толпой. Причем каждая трансформация занимала чуть больше 2 минут. И исполнялась в любом более-менее удобном месте. Подворотне, пустом подъезде или в салоне такси. Что интересно, каждый раз объект умудрялся занимать положение, в котором начальные и конечные фазы трансформации не могли фиксироваться даже уличными голокамерами. А значит, совершив действие, он мог раствориться в толпе. Тем более, что если верить объяснениям сидящего рядом с Олсеном Бена, в момент, когда зомби превращался в другого человека, менялась не только форма его лица, но и папиллярные узоры, радужная оболочка глаза, альфа-ритм головного мозга и еще десяток параметров, отслеживаемых контрольной аппаратурой полицейских спутников или датчиками служб безопасности частных компаний, перекрывающих 98% территории любого, даже самого маленького городка Конфедерации. Последний этап испытаний, работа в условиях повышенной плотности встречного огня, оказался самым эффективным. Атакуя охраняемую десятком телохранителей VIP-персону, зомби, получивший более 100 попаданий в голову и корпус, остановился только после того, как произвел 4 контрольных выстрела в голову, являющегося целью задания объекта. Глядя на изуродованный пулями корпус образца, Брайан на мгновение поежился. Остановить такого ликвидатора можно было бы, наверное, только выстрелом из тяжелого орудия. «Ну как он вам, босс?» Для приличия, подождав пару минут, не утерпел и спросил Гронер. «С ума сойти!» – честно ответил банкир. «Единственное, чего я боюсь, это того, что образцы могут выйти из-под контроля, и что кто-нибудь использует их против нас». «Но это вряд ли», – улыбнулся Бен. «Каждый экземпляр оснащается блоком импринтинга. И после активации реагирует только на команды своего хозяина, распоряжения, выполнение которых гипотетически способно причинить вред хозяину, автоматически игнорируются. Для изделий, которые будут поставляться в армейские подразделения, предусмотрен 3-ступенчатый импринтинг. Зомби будут подчиняться командиру взвода, роты и полка с адекватной реакцией на приоритет команды. Кроме этого, будет предусмотрено 2 варианта программной защиты от внезапной потери хозяина. Для армейских моделей – автоматическая деактивация и вызов специалиста, чьи услуги, естественно, будут стоить денег. А у так называемых гражданских – необходимость периодического ввода кода подтверждения собственности. 3 суток без подтверждения – и изделие самоуничтожится. «Понятно», – задумчиво протянул Олсен. «Но ведь это ответ только на первый вопрос. А что, если кому-то захочется натравить зомби на меня?» «Мы уже думали об этом», – вздохнул Гронер. «Принципиальное решение есть, но пока не реализовано, пока не хватило времени». «И как оно будет выглядеть?» – заинтересованно спросил банкир. «Блок, интегрируемый в ком, флайер или систему безопасности особняка и непрерывно посылающий сигналы типа «я свой». Ничего особенно невозможного». «Хорошо, допустим. Но ведь любой сигнал можно будет подделать или заглушить», – поморщился Брайан. «Слишком просто и уязвимо. Ну, можно добавить в их блок распознавания 3-мерную модель вашего лица, фигуры и особенностей походки», – задумчиво пробормотал Бен. «И прописать безусловный запрет на любые действия против. Или, скажем, добавить каждому зомби 1 степень импринтинга. Так, чтобы ваш имел высший приоритет. В общем, над реализацией мы еще подумаем». «Второй вариант мне нравится больше», – облегченно вздохнул Олсен. «Ладно, это все мелочи. Когда будут готовы первые рабочие образцы?» «Думаю, в течение месяца». «Значит, можно постепенно продумывать пиар-компанию по их рекламе». «Мне кажется, что зомби стоит придержать, босс», – сказал Гронер. «Пока не время». «Не понял», – нахмурился Брайан. «Что значит придержать?» «Для того, чтобы продать изделия с максимальной выгодой, для начала компании необходимо выбрать оптимальный момент. Выражаясь знакомыми вам понятиями, после победы в системе Пронина, Лагоса и Квидли, акции проекта «Демон» непрерывно дорожают. Выброшенная на рынок информация о трагической гибели 100 выпускников Академии от рук создателей этих монстров тихо раствориться среди воплей восторженных почитателей. А больше ничего у нас против них нет. Ну, если не считать участие демонов в жалкой драке в заштатном гарнизонном баре. То есть, даже если мы инициируем расследование по каждому факту пропажи молодых офицеров, то добьемся немногого. Победителей не судят. В общем, на сегодняшний день зомби никому не нужны. Людям пока кажется, что демоны легко собьют любого циклопа. Надежно защитят окраину и вдесятером остановят любые полчища врага. Но с течением времени, даже при идеальном для демонов раскладе, эта эйфория сойдет на нет. Стоит им один раз не успеть прыгнуть в какой-нибудь атакованной циклопами системе, как поднимется жуткий вой, и демоны быстро окажутся виновными в смерти миллионов погибших при бомбардировке планеты и всех тех, кого сожгут при ее защите. «И вот тогда мы выбросим на рынок своих зомби», — ухмыльнулся банкир. «Нет, не тогда, босс», — осторожно возразил Гронер. «Сначала надо сделать так, чтобы демонов возненавидели. Каждая их ошибка, каждое отличие, вызывающее зависть у обывателя, каждый поступок, который можно истолковать двояко, должен быть помещен под микроскоп и вывернут наизнанку. Вот тогда даже те жалкие козыри, которые у нас есть уже сейчас, покажутся Джокером, а деньги, потраченные на черный пиар, вернутся в десятикратном размере». «Пожалуй, ты прав. В принципе, есть и мирный путь, босс, но, как мне кажется, экономически он выглядит не очень». Олсен приподнял одну бровь и вопросительно посмотрел на помощника. «Мы проанализировали данные, переданные вами позавчера. Человек, работающий с транспортом и обломками техники из системы Пронина, оказался чертовски хорошим специалистом. Информации хватило не только для построения рабочих моделей способностей циклопов и демонов, но и для того, чтобы сделать интересные выводы». «Ближе к делу, Бен», – нетерпеливо заерзал в кресле Олсен. «Простите, босс. В общем, если очень коротко, то попытка абордажа транспорта провалилась. Все три члена его транспорта были убиты не стрелковым оружием демонов, а ракетой, выпущенной с их кречета. То есть для того, чтобы справляться с циклопом один на один, способностей модификантов Харитонова не хватает. Значит, при правильном подходе к делу теоретически можно вписаться в их проект уже сейчас, лоббируя смешанный экипаж из демона и зомби. Думаю, что КПД такой двойки при работе с крупными кораблями врага, а также при переносе войны на территорию циклопов, может быть очень высоким». «Ну как?» – удивленно покачал головой банкир. «Пожалуй, тут есть над чем подумать». «Подумайте», – кивнул Гронер. «Только вот если мы в это впишемся, то когда маятник качнется обратно, мало нам не покажется». «Что за маятник?» – не понял Брайан. «Общественное мнение. Страшная штука, босс».